Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. В трех книгах. Москва. МИК. 1995 год. Книга вторая. Геллер. Некрич. Мировая империя. Содержание. Глава девятая. Сумерки сталинской эры. 1945-1953. Глава 10. Годы растерянности и надежд. 1953-1964. Глава 11. Эпоха реального социализма. 1965-1980. Глава 12. После Брежнева. Заключение. Хронология. 1914-1985. Конец содержания.